Кот Максим на хозяйстве. Эту историю по-разному рассказывают. Например, в книжке «Русские народные сказки» про кота Максима вы вообще ни словечка не найдете. Но я-то точно знаю, что без Максима ничего бы не произошло. Впрочем, давайте по порядку. А было так. Стоял на краю небольшой деревеньки дом. Рядом с домом сарай, неподалеку дорога проезжая. Вышел на крылечко дома рыжий усатый кот, а под мышкой у кота цимбалы. И только кот вышел, как тут же подбежали к нему городские ребятишки, близняшки Коля и Оля, что у соседа деда Кузьмы гостевали, устроились поудобнее, знают, что кот сейчас очередную сказку сказывать будет. А кот преспокойненько уселся на крылечке, ударил по цимбалам и объявил: «Я вам сейчас спою про то, что у нас в доме творится». Потом сделал паузу и солидно добавил: «Про то, как кот Максим через своих хозяев страдает». После чего снова ударил по цимбалам и запел: «Кот Максим — это, собственно, я и есть, имею честь представиться. Я люблю хорошо и вкусно поесть, и если в доме еды не счесть, то это мне очень нравится». «Да знаем мы уже, что ты Максим, — закричал Коля. — Ты давай рассказывай, из-за чего ты там страдаешь-то?» «А будете перебивать, — строго сказал кот, — вообще ничего не услышите и не узнаете. Цыц!» Ребятишки замолкли. «В общем-то, все было бы неплохо, — задумчиво продолжил кот, — потому что в нашем доме, — он кивнул за спину, — как раз еды хватает». «А в чем же дело-то? — не выдержала Оля. — А дело в том, — вздохнул кот, — что хозяин с хозяйкой живут, как кошка с собакой, все время бронятся. Хозяин ее называет лентяйкой, и она в долгу не остается». «А она что, и вправду лентяйка? — поинтересовался Коля. — Да какая ж она лентяйка! — возмутился кот. — Вон, сами взгляните!» Коля с Олей встали на цыпочки и осторожно заглянули в окно. Там на кухне хозяйка варила обед. Все она делала быстро, видать, торопилась очень, так и сновала по кухне взад-вперед. Видно было, что все там начищено, все блестит чистотой, аккуратно развешено и лежит на своих местах. — Ну что, насмотрелись? — поинтересовался кот. — Ага, — дружно ответили близнецы и снова уселись рядом. — А хозяин твой где? — спросил Коля. — А хозяин в поле работает. Невесело усмехнувшись в усы, ответил Максим. — Косит. Он у нас, мужик здоровый, раз махнет, целую поляну очистит. Ох, беда! — печально вздохнул он. — В чем беда-то? — недоумевая спросила Оля. — А в том, что ума не приложу, что с ними делать, — в сердцах сказал кот. — Как их заставить жить дружно? Тут он приставил лапу ко лбу и стал вглядываться вдаль. — Чего там? — полюбопытствовал Коля. — Да вон как раз хозяин идет, — с тревогой в голосе ответил кот. — Ну, глядите сами, сейчас начнется. Близняшки переглянулись и стали с любопытством ждать, что же будет дальше. — Здорово, Максим! — сказал подошедший хозяин. — Привет, хозяин! — невозмутимо ответил кот, принимая от хозяина косу и одновременно заговорщицки подмигивая близнецам, мол, смотрите, смотрите. И тут же, положив косу, поспешил к колодцу. Хозяин же потянулся, молодецки крякнул. — Эй, Параска, как там дела с обедом? — заорал он. Максим пока сноровисто набрал воду из колодца, пыхтя поднес ведро и полил хозяину на руки. Тут-то на пороге и появилась Параска. — А ты бы, Степушка, помог мне, — язвительно заметила она. Хоть бы картошку почистил, например, глядишь, и обед быстрее будет. — Я? — поразился вымытый Степан и вопросительно взглянул на Максима. Кот отвел глаза и безразлично пожал плечами, сами, мол, разбирайтесь, меня не касается. Уселся опять на крылечке и снова взялся за свои цимбалы. — А ну-ка, Максим, давай подыграй, — подмигнул ему Степан. Сорвал со стены дома бубен, ударил в него и под аккомпанемент Максимовых цимбал запел. «Моя забота — мужская работа, а все остальное — твои дела. С утра тружусь до седьмого пота, а ты мне обед сварить не смогла». И так он лихо пел и плясал, и так ловко играл Максим, что из хлева высунулась корова, а из курятника — курица с петухом, и все они тоже стали приплясывать в такт песни. А Коля с Олей не выдержали и стали хлопать в ладоши. Но и Параска не осталась в долгу. Подбоченившись, она следила за пляшущим Степаном, а потом возмущенно запела. «Подумай, что же мужская работа, да у меня здесь десятки дел. Тебе передать бы мои заботы, ты половина бы не сумел». Кот украдкой взглянул на Колю и Олю, вздохнул обреченно, мол, что я вам говорил. Корова же вовсю разошлась, расплясалась, разыгралась. А Степан тем временем и не думал уступать жене. Он к общему удовольствию настаивал на своем. «Подумаешь, дело вести хозяйство, а нечего спорить, твоя вина. Не потерплю твоего разгильдяйства, жена лентяйка мне не нужна». При этом Степан выделывал ногами такие коленца, что даже ленивая свинья, дремавшая в тенечке, проснулась и в изумлении открыла сонные глазки. Неизвестно, чем бы это музыкальное соревнование кончилось, но кот Максим вдруг прервал игру, посмотрел на спорящих супругов и мурлыкающим голосом сказал: «А знаете что, хозяин и хозяюшка, а вы поменяйтесь». И при этом так хитро подмигнул Коле и Оле, что они даже прыснули, не сдержавшись. — Это как-то? — опешил Степан. — Чего-то я тебя, Максим, не пойму, — сказала Параска. — А ну-ка объясни, ты о чем толкуешь? Максим в ответ вновь ударил по цимбалам и запел: — Сделайте завтра все по-другому. Параска в поле уйдет чуть свет, ну а Степан... Пусть останется дома, к ее возвращению сварит обед. — А я ему помогу, — закончил он и, взглянув на близнецов, гордо добавил: — Сам на хозяйстве побуду. Степан и Параска переглянулись. — Я согласен, — заявил Степан. — Я тоже, — с вызовом ответила Параска. — Вот ты хорошо. — хитро заключил Максим. — вдруг раздался смешок. Все разом повернулись на это хихиканье. Оказалось, что хихикал маленький мышонок, высунувшийся из-под крыльца. — Ах, это ты! — завопил Максим, отбросил цимбалы и, забыв всю свою степенность, рванулся за мышонком. Коля и Оля, открыв рты, следили за погоней. Кот и мышонок сделали по двору два круга, потом мышонок на полной скорости юркнул в маленькую ямку под стеной дома, а гнавшийся за ним Максим со всего размаху врезался в стену. — Я тебя поймаю, — успел проговорить он и потерял сознание. — Максимушка! — всплеснула руками Параска, подхватила лежавшего в беспамятстве кота и унесла в дом. Вслед за ней ушел и Степан. Близнецы подождали немного, но Максим больше так и не появился. Стало ясно, что уже ничего нового сегодня не случится. Коля и Оля огорченно пожали плечами и побрели во свояси. Наступила ночь. Вышел серебристый месяц, осветив спящую деревеньку. Спал в своей избе дед Кузьма. Спали гостившие у него внуки, близнецы Коля и Оля. А в соседнем дворе спала в хлеву корова, спали в курятнике петух с курицами, спала в свинарнике свинья, и в доме тоже почти все спали. В углу горницы на коврике спал пришедший в себя кот Максим. Он даже похрапывал и присвистывал во сне. И только один мышонок не спал. Вылез из своей норки, расположенной в том же самом углу, осторожно обошел вокруг спящего Максима, хихикнул и побежал дальше. Он юркнул в чулан, ловко залез в мешок с зерном и только начал было лакомиться, как вдруг испуганно поднял мордочку и замер. До него донеслись голоса проснувшихся хозяев. — Так какую, говоришь, Параска, надо сделать работу? — спросил, ворочаясь на своей постели Степан. — Для начала возьми зерно, — ответила Параска. Мышонок при этих словах поперхнулся, быстро проглотил зернышко, отодвинулся на всякий случай на край мешка и стал внимательно слушать. — Потом намели муки, — продолжала Параска, — замеси тесто, а как готово будет, испеки хлеб в печи. — Это чепуха, — сказал, позевывая Степан, — легкая работа, еще чего. — Еще возьми сметаны, сбей масло. — Ерунда. Степан снова зевнул. — Все, что ли? — Свинью покорми, корову подои, смотри, чтоб она огород не потоптала. — Легче легкого, и все. — Обед свари, да за курицей приглядывай, чтоб с решета не слезла, а то яйца остынут и цыплята не вылупятся. Если что, беги в поле, меня зови. — Не смеши меня, — сказал Степан. — Спи лучше, у тебя завтра день тяжелый. И захрапел во всю мощь. Из ходиков высунулась перепуганная кукушка и заорала «Ку-ку!» «Да тише ты!» — прикрикнула на нее Параска. Кукушка пристыженно юркнула обратно. Параска прислушалась к мощному дыханию мужа, от которого колыхались занавески на окнах, покачала головой, вздохнула и закрыла глаза. Снова все стихло. Мышонок перевел дух и пустился в обратный путь. Однако, когда он приблизился к норке, кот Максим вдруг перевернулся во сне и полностью загородил своей мощной спиной вход в его жилище. Мышонок покрутился вокруг, потом попытался было сдвинуть Максима с места, но все было безрезультатно, сил не хватало. Мышонок безнадежно махнул лапкой и оставил свои тщетные попытки. Он устроился спать около стенки, прикрывшись вместо одеяла пышным кончиком рыжего кошачьего хвоста. И настало утро. Солнце осветило деревеньку, пробудило сладко спящих близнецов. В то же время в соседнем доме проснулся мышонок. Он отбросил свое одеяло, то бишь хвост Максима, и огляделся. Вход в норку был по-прежнему закрыт. Мышонок подскочил к все еще спящему Максиму и пощекотал ему нос кончиком своего длинного хвостика. «Апчхи!» — чихнул Максим, проснулся, потянулся и быстро вскочил на ноги, тем самым освободив, наконец, проход к норке. Этого только и ждал мышонок, который тут же проворно юркнул туда. «Я тебя поймаю!» — пообещал ему вслед Максим и пошел прочь из горницы. Когда кот выскочил на крыльцо, Параска уже собиралась уходить в поле. Степан стоял тут же, хмуро наблюдал, как жена кладет себе на плечо его косу. — Счастливо поработать! — иронично сказала она мужу. — И вам того же желаем! — вежливо ответил за Степана Максим. Параска улыбнулась, махнула обоим рукой и пошла по дороге. — Степан! — разгладил свои пышные усы, переглянулся с котом. — Что ж, за работу! — произнес он. И началась работа. Первым делом Степан с Максимом животных покормили. Только одна маленькая промашка вышла. Когда они из свинарника выходили, Степан дверь-то на щеколду и не закрыл. А Максим и подавно на это внимание не обратил, поскольку занят был он. Корову выводил пастись на лужок рядом с домом. Впрочем, может, не так это и важно было. Зато курицу вместе с решетом Степан в дом забрал. Пусть, говорит, на глазах сидит под присмотром, чтоб с решета не убежала. — Вот это правильно! — одобрил Максим. А дома Степан взял зерно и давай муку молоть. При этом к поясу привязал ступку со сметаной. Зерно мелет. От этого все время наклоняется, и сметана в ступке сама в масло сбивается. Доволен, Степан? Мы, говорит, пока Параска придет, всю работу сделаем, да еще выспаться успеем. Верно, говоришь, хозяин, — одобрительно кивает Максим. Сам он тоже без дела не сидит. Огонь в печи зажег и поставил щи вариться. Правда, притомился быстро с непривычки. Надо бы, говорит, хозяин, передохнуть маленько. «Давай!» — согласился Степан. «Времени-то еще навалом!» Сел Максим на подоконник, взял цимбал и заиграл. Так лихо заиграл, что даже курица, которая на решете сидела, яйца высиживала, стала в такт музыки подпрыгивать. «Да чего же славно спорится у нас работа, хозяин!» — радостно выкрикивал Максим. «А почему? Да потому что мы мужчины, умельцы, стало быть. За что не возьмемся, в раз сделаем!» «И что это за существа такие странные женщины?» — удивлялся он. «Ничего толком делать не умеет. Правда, хозяин?» «Твоя правда, Максим», — подтвердил Степан и даже запел от радости. «Мне работа нипочем, честное слово. Только поведу плечом, и вся работа готова». «То-то, Максимушка, я утру сегодня нос моей Параске». Потирая руки, сказал он, — небось придет, еле ноги волоча. — И по делам, — поддакнул Максим, — раньше я не понимал, а теперь вижу, ты был прав. — Вот именно. Поймет, наконец, что такое мужской труд и что такое их бабьи дела. Увидит разницу, — вторил ему кот. А Параска, надо сказать, тем временем в поле работает, косит. Не так, правда, сильно, как Степан, взмахи у нее, конечно, поменьше будут, но зато аккуратней. Падает пшеница колосок к колоску, а Параска потом ловко из этих колосков снопы вяжет. На один такой сноп синичка села, с любопытством на Параску поглядывает. «И кто это только придумал разделять работу на мужскую и женскую?» — объясняет ей Параска. «Для женщины никакой разницы нет, как она называется. Она любую работу сделает хорошо. Почему-то только там, где работа побольше, она называется женская, а там, где поменьше, мужской. Разве ж это справедливо?» «Фи-фи», — ответила Сенечка. Согласилась, стало быть, с Параской. А в доме в этот самый момент происходило следующее. Пока Степан пел, а Максим играл, корова служка во двор пришла. Залезла на огород и давай зелень лопать. Кот Максим, как это в окно увидел, так аж цимбалы из лап выронил. «Хозяин!» — кричит. «Корова в огороде!» И в окно прыгнул корову прогонять. Степан молоть бросил и тоже во двор рванулся. Выбежал на крыльцо, а ступка, что к поясу была привязана, как хряснула его по ноге. Блям! Степан так и покатился с крыльца, растянулся во весь рост. Сметана, понятное дело, вся из ступки и вылилась. Вскочил Степан весь в сметане перемазанный. Хорошо, хоть кот Максим помог, подбежал к нему и быстро облизал всего. «Жалко, что мало», — говорит, — «больно сметана вкусная». А когда все это происходило, дверь свинарника приоткрылась, и оттуда свинья высунулась. Любопытно ей, что за переполох такой. И пока Максим со Степана сметану слизывал, свинья у них за спиной в открытую дверь дома вошла, а они-то ничего и не заметили. В общем, в конце концов, прогнали они корову с огорода. «Что теперь с ней делать будем?» — спрашивает кот. На лужке она всю траву пощипала, не хочет там больше пастись. Задумался Степан. Поглядел вокруг и видит, на крыше сарая трава растет. — Вот, — обрадовался он, — самое милое дело. Лучше некуда. — В смысле? — не понял Максим. — А в том смысле, — говорит Степан, — что давай мы ее на крышу загоним. Оттуда-то она уже никуда не денется. Она же не дура, чтоб с крыши прыгать. — Вот это идея! — восхитился Максим. — Конечно, она прыгать не будет. Она хоть и дурная, но не дура же совсем. В общем, взяли они доску, прислонили к крыше сарая, Степан идет по доске, корову за собой тащит, а кот Максим ее сзади пихает. Корова мычит, боится, упрямится. Тут как раз близнецы Коля и Оля на шум прибежали, на забор залезли, сидят, девятся. Кот им говорит, — чего вытаращились? Не видали, что ли, никогда, как коровы на крыше пасутся? Долго ли, коротко ли, в конце концов, втащили корову на крышу. Степан говорит, давай, Максим, мы веревку от нее ко мне притянем. Она хоть и не дура, но на всякий случай так вернее будет. А веревку мы через дымоход пропустим. Ну, у тебя и голова, хозяин, — восхитился Максим. А веревку эту мы мигом. Привязал он к корове длинную веревку и с другим ее концом в трубу нырнул. Только рыжий хвост мелькнул, и, глядь, через секунду Максим уже из дверей выходит, веревку за собой тянет. — Вот это молодцом! — похвалил Степан. С крыши слез, доску убрал, веревкой обвязался. Коле и Оле, что по-прежнему на заборе сидели, подмигнул, знай, мол, наших. — Только, — говорит Максим, — хозяин, там, понимаешь, свинья... — Какая такая свинья? — поразился Степан и бросился в дом. — А там ужас, что творится. Свинья всю муку в чулане рассыпала, зерно съела и по горнице бегает. — Ну, я тебе покажу! — заорал Степан и бросился за свиньей. Она, понятное дело, от него шарахнулась и прямо на решето, где курица сидела. Перепуганная курица закудахтала, с решета слетела и в окно, и свинья за ней туда же сиганула. — Ты-то куда? — кричит Степан курице. — А яйца-то кто высиживать будет? — Но какое там? Курица и след простыл. Она от свиньи спасается, а свинья сама со всех ног удирает. Вот они и носятся по двору, как безумные. Коля и Оля только головами вслед ворочают. — Вот что, — говорит Степан Максиму. — Пока я курицу ловить буду, давай ты на яйца садись. Им постоянное тепло нужно, нельзя процесс прерывать. — Да ты что, хозяин? — опешил Максим. — Кому говорят, садись? — разозлился Степан. — Делать нечего. Послушался Максим, сел на яйца. Сидит, цыплят высиживает, а тут как раз мышонок из своей норки вылез. Увидел Максима на решете, аж обомлел. Осторожно подошел поближе, смотрит. Максим сидит, не шевелится. Мышонок так и покатился со смеху. — Ой, — кричит, — не могу. Вот это умора! Никогда в жизни не видел, чтобы коты цыплят высиживали. Осмелел мышонок. Прямо перед носом у Максима хохочет, а Максим только зубами скрежещет. — Смотри, — говорит голохвостый, — я тебя поймаю. А мышонок еще пуще хохочет. — Ты, — кричит, — теперь не кот, а курица, тебе мышей ловить не положено. Тут уж Максим не стерпел. Не выдержал он такого оскорбления, мгновенно слетел с решета и за мышонком погнался. Оба пулями из дома вылетели. Близнецы аж рты открыли от удивления. — Куда же ты, Максимушка? — кричит Степан. — А яйца-то как же? А Максим с мышонком уже через двор несутся, в сарай влетают. Махнул Степан рукой, безнадежно почесал в затылке. — Вернись! — позвал. — Максимушка! Нельзя ж яйца так оставлять! Вернись скорее, а я пока сам посижу! Побежал в дом и на яйца плюхнулся. Правда, не рассчитал немного, решето треснуло, яйца, само собой, все передавились. Встал Степан, весь перемазанный, и остатки сметаны на нем, и мука, а теперь еще и яйца раздавлены. А мышонок тем временем в сарае по лесенке вверх и насеновал, а кот, ясное дело, за ним. Мышонок в угол забился, в щель в скошенном потолке юркнул и на крышу. Кот Максим поднатужился, щель немного раздвинул, не без труда, но протиснулся. Выскочил он на крышу и стал по ней за мышонком гоняться. Корова, что травку там щипала, ничего не поняла, не разглядела, только видит, что-то мечется под ногами. Перепугалась корова, рванулась в сторону и с крыши свалилась. Тут веревка натянулась, и Степана, который было на крыльцо, вышел обратно в дом, втянула и прямо в трубу и вдернула. Голова из трубы вылезла, а дальше плечи не дают, застряли. А корова-то, конечно, до земли не долетела, самая малость осталась, но все равно повисла. Висит, болтается, мычит от страха. Кот Максим, как все это увидел, аж обомлел, про мышонка забыл. — Ты что это, хозяин? — — спрашивает у головы, что из трубы торчит. — Помогите! — кричит Степан. Близнецы от ужаса головы задрали, с забора попадали. В общем, неизвестно, чем бы это все кончилось. Да, на счастье, Параска как раз в этот самый момент с поля возвращалась. Видит, муж из трубы высовывается, корова на веревке болтается. Быстро подбежала, косой махнула, разрезала веревку, корова на ноги упала и со всех ног в хлев. А Степан, как веревка ослабла, тут же прямо в щи, что Максим варил, плюхнулся. Заорал Степан благим матом, щи-то горячий. Параска его сразу же оттуда и вытащила. «Ну, что говорит Степушка, больше легкой работки не хочешь?» Степан стоит мокрый, пар от него идет. «Нет», — отвечает, — «больше не хочу». «А по дому мне помогать будешь? Понял ведь, что не сладко это?» «Буду», — кивает Степан, — «понял». А кот Максим, пока суд да дело, опять свои цимбалы взял да на крылечко вышел. Коля с Олей тут же и подбежали. — Ну, Максим, говорят, что ты нам теперь расскажешь? Или, может, опять споешь? Максим оглянулся на Степана с Параской, головой покачал, вздохнул, по струнам ударил. — А вот и спою, — говорит, — а вы слушайте да на ус мотайте. И в самом деле запел. Сказка наша на этом кончается, но жизнь-то только начинается, и если есть в нашей сказке прок, то в ней и для жизни найдете урок. И пока он пел, откуда-то из-под крыльца высунулся мышонок, послушал и захихикал. — Ах, я тебя поймаю, — сказал Максим.